Глава третья. Что такое славизм? Ответа нет. Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Страница 60. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови, хотя и не совсем чистой, исходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как квинтэссенции, все отличительные признаки – религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры. Скажете, китаизм – китайская культура. Всякому более или менее ясно. Скажете, европеизм, и несмотря на всю сложность западноевропейской истории, есть некоторые черты, общие всем эпохам, всем государствам Запада. Черты, которых совокупность может послужить для исторической классификации, для определения, чем именно романо-германская культура, взятая во всецелости, отличалась и отличается теперь от всех других погибших и существующих культур. От японо-китайской, от исламизма, древнеегипетской, халдейской, персидской, эллинской, римской и византийской. Частные цивилизации, англосаксонскую, испанскую, итальянскую, также нетрудно определить в совокупности их отличительных признаков. У каждой из этих частных цивилизаций была одна общая литература. Одна государственная форма выяснилась при начале их цветения. Одна какая-нибудь религия, католическая или протестантская, была тесно связана с их историческими судьбами. Школа живописи, архитектурные стили, музыкальные мелодии, философское направление – были у каждой свои, более или менее выработанные, ясные, наглядные, доступные изучению. Таким образом, не только германизм, англосаксонство, французская культура, староиспанская, итальянская культура времен Данте, Льва X, Рафаэля и так далее. Не только, я говорю, эти отвлеченные идеи частных западных культур соответствуют ясным историческим картинам, но и более общая идея европеизма, противопоставленная византизму, эллинизму, Риму и так далее, кажется от подобного сравнения ясной и определенной. Лев X, 1478-1521 годы, римский папа с 1513 года. Так, например, если бы на всю Европу с прошедшим ее и настоящим смотрел какой-нибудь вполне беспристрастный и наиболее развитой человек, не христианского исповедания, он бы сказал себе, что нигде он не видел еще такого сильного развития власти духовной, а вследствие того и политического влияния, как у одного старшего жреца, живущего в одном из южных городов. Нигде прежде не видел бы он, быть может, такой пламенной, одушевленной религиозности у царей и народов, нигде такого нежного, кружевного, величественного и восторженного, так сказать, стиля в постройке храмов, нигде не видал бы он такого высокого, преувеличенного даже понятия о достоинстве личности человеческой, о личной чести, о самоуправляющейся нравственности, сперва в одном сословии, а потом и в других. Нигде такого уважения и такой любезности к женщинам и так далее. Потом увидал бы он атеизм, какого еще нигде не бывало, демагогию, страшнее афинской демагогии, гонения повсеместные на прежде столь священного жреца. Увидел бы небывалые нигде дотоле открытия реальной науки, машины и так далее. Итак, даже и столь общая идея европеизма ясна и соответствует одной, так сказать, органически связанной исторической картине. Страница 62. Где же подобная ясная общая идея славизма? Где соответственная этой идее яркая и живая историческая картина? Отдельные исторические картины славянских государств довольно ясны, хотя в некоторых отношениях все-таки менее яркие и богаты своеобразным содержанием, чем отдельные исторические картины Франции, Германии, Англии, Испании. Но где же общая связь этих отдельных, положим, и живых, при близком рассмотрении картин? Она теряется в баснословных временах гостомыслов, пястов, аспарухов, любушей и так далее. Истории древнеболгарского и древнесербского царств очень бесцветны, и ничего особенного, резко характерного, славянского не представляют. Они очень скоро вошли в поток византийской культуры, не бросившие векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. А с падением византийского государства пресеклась и их недозрелая до своеобразно-культурного периода государственная власть. Чехи. О чехах говорить у нас очень трудно. У нас принято за правило говорить им всякого рода лестные вещи. Теперь, слава богу, не так уж. 1884 год. Писатели наши считают долгом ставить чехов непременно выше русских. Почему? Я не знаю. Потому ли, что народ их грамотнее нашего? Потому ли, что у них когда-то были благородный гус и страшный жишка, а теперь есть только честные и ученые Ригер и Палацкий? Конечно, чехи братья нам. Они полезны, не говорю славизму, ибо, как я сказал, славизма нет, а славянству, то есть племенной совокупности славян. Они полезны, как передовая батарея славянства, принимающая на себя первые удары германизма. Страница 63. Но с точки зрения вышеприведенных культурных отличий, нельзя ли чехов вообще назвать прекрасным орудием немецкой фабрики, которые славяне отбили у немцев, выкрасили чуть-чуть другим цветом и повернули против Германии? Нельзя ли их назвать в отношении их быта, привычек, даже нравственных свойств, в отношении их внутреннего юридического воспитания немцами, переведенными на славянский язык? Если они братья, то зачем же с братьями эта вечная дипломатия, это гуманное церемонимейстерство, которое мешает называть вещи по имени? У нынешних чехов есть, пожалуй, самобытность, но вовсе нет своеобразия. Высшая ученость, например, есть большая сила. Но уж, конечно, эта сила не исключительно славянская. Она могла только способствовать к изучению, к пониманию древнеславянских хоть сколько-нибудь своеобразных начал. Но от понимания прошедшего и приходящего до творчества в настоящем и даже до прочного охранения еще целая бездна бессилия. Грамотность простого народа многие считают необычайным и несомненным благом. Но ведь нельзя же сказать, что это благо есть открытие славян, или что приобретение его славянам доступно более, чем другим народам и племенам. Короледворская рукопись, суд Любуши и тому подобные прекрасные вещи. Но эти археологические драгоценности мало приложимы теперь к стране, в которой уже давно тесно, которая обработана по-европейски, где за отсутствием родовой аристократии, она, как известно, онемечилась, хотя и существует. Духом страны правит вполне и до крайности современно, по-западному, правит ученая буржуазия. Краледворская рукопись – одна из подделок под старочешскую поэзию чешского филолога Вацлава Ганки. Страница 64. Где же Любушу найти себе тут живое место? Даже нравственными, личными свойствами своими чех очень напоминает немца, быть может, с несколько южногерманским, более приятным оттенком. Он скромен, стоек, терпелив. В семейной жизни расположен к порядку, музыкант. Эсбене Таланхер, человек умеренно либеральный и потому, естественно, молящийся на так называемое третье сословие, везде, где он его встречает или чует, к чехам очень расположен и умоляет их только быть подальше от этой деспотической византийской России. Вы не то что поляки с их возвышенными неосторожностями. Вы выработали у себя, благодаря близости немцев, третье сословие. Ваши добродетели более буржуазны. Зачем же вам необдуманные поступки и слова? Не нужно более поездок в Москву, говорил чехам этот француз в 70-м году в Рью-де-Манс. Я с ним, впрочем, согласен. На кой нам прах эти чехи? Политическая история сделала чехов осторожными, искусными в либеральной дипломатии. Они вполне по-европейски, мастера собирать митинги, делать демонстрации вовремя и не рискуя открытыми восстаниями. Они не хотят принадлежать России, но крайне дорожат ею для устрашения Австрии. Одним словом, все у них как-то на месте, все в порядке, все по-модному вполне. Прибавим, что они все-таки католики, и воспоминания о Гусе имеют у них, надо же согласиться, более национальный, чем религиозный характер. Я не говорю, что это все непременно худо или что это все невыгодно для славянства. Напротив того, вероятно, глубокая германизация не чувств и стремлений политических, а ума и быта национального была необходима чехам для политической борьбы против германизма. Страница 65. Вставленной в германское море малочисленной славянской нации нужно было вооружиться всеми теми силами, которыми так богато было издавна это германское море. Сохраняя больше древнеславянского в быте и уме, она, может быть, не устояла бы против более зрелых и сложных германских ресурсов. Так как здесь главная речь идет не о том, что хорошо или что худо, а лишь о том, что особенно свойственно славянам, о том, что в них оригинально и характерно, то можно позволить себе такого рода рассуждения. Если бы поражение гуситов, Белогорская битва и сдача Праги не сокрушили бы чешскую нацию и не подчинили ее на столько веков католицизму и немцам, то есть Европе, то и соединение полуправославных, полупротестантских стремлений гусиства с коммунизмом, таборитов и с мощью местной аристократии могло бы выработаться нечто крайне своеобразное и, пожалуй, славянское. Уже потому одному славянское, что такое оригинальное сочетание и примирение социализма с византизмом и феодальностью не было ни у кого видно дотоль. Но история судила иначе, и чехи, войдя раньше всех славян и надолго в общий поток романо-германской цивилизации, раньше всех других славян, пришли к ученому сознанию племенного славизма, но зато, вероятно, меньше всех других славян сохранили в себе что-либо бессознательно, наивно, реально и прочно существующее славянское. Они подобны пожилому мужчине, который утратил силы плодотворные, но не утратил мужества и чувства. Страница 66. Они с восторгом создали бы, вероятно, что-нибудь свое, если бы могли, если бы одной учености, если бы одного хорошего знания, начал и судеб славянских, было бы достаточно для творчества, для организации. Но, увы. Ученый австрийский консул Хан, который, долго обитая в Эпире, записывал там греко-албанские старые и недавно созданные эпические песни эпиров, сам не творил их, а сочиняют их, и теперь еще кажется во всей их наивной свежести, горные поликары, греки и арнауты, полуграмотные или безграмотные мужики в старых фустанелах. Своеобразное народное творчество, как показывает нам вся история, происходило совокупными действиями сознательных умов и наивных начал, данных жизнью, нуждами, страстями, вкусами, привязанностями, даже тем, что зовут обыкновенно невежеством. В этом смысле можно позволить себе сказать, что знание и незнание были до сих пор, по крайней мере, равносильными двигателями исторического развития. Ибо под развитием, разумеется, надо понимать не одну ученость, как думают, опять-таки, по незнанию, многие, а некий весьма сложный процесс народной жизни. Процесс в значительной степени бессознательный и до сих пор еще неясно постигнутый социальной наукой. У чехов, повторяю, очень сильно славянское сознание. Но где у них в Чехии и Моравии богатство и прочность древних, или, напротив того, вовсе новых славянских, чешских привычек, произведений, вкусов и так далее? Все европейское. Итак, я не знаю, кто может отвергнуть то, что я выше сказал. Чехия есть орудие немецкой работы, обращенные ныне славянами против германизма. Страница 67. Где же тут славизм? Теперь поговорим о болгарах. Болгары воспитаны греками, в том смысле, в каком чехи воспитаны немцами. Вера у болгар с греками одна, привычки схожи, религиозные понятия до последнего времени были одинаковы. В сельских обычаях, в поверьях, постройках и тому подобное есть отличия. Но эти отличия так невелики, кроме языка, что во многих отношениях между греком критским и греком эпирским, греком кефалонитом и греком фракийским, есть больше разницы бытовой и психической, личной то есть, чем между греком фракийским и болгарином той же страны или между греком македонским и болгарином. Это я говорю о сельском населении, которое еще гораздо резче отличается одно от другого, чем городское. Тотчас же по приезде моем на восток умел я по физиономии, по приемам, по одежде отличить фракийского грека от эпирота и грека-островитянина, а потом и по характеру. Фракийский грек, сравнительно с островитянином, и эпиротом, албанцем, робок, осторожен и тяжел, вообще не слишком красив, не особенно смугл, одет как болгарин. Островитянин, критянин, например, изящен, красив, отважен, горд, тонок и вместе добродушен, ласков. Он и по чувствам, не только по виду, романтичнее и фракийского грека, и албанца. Он моряк, наконец. Албанец или эпирот вообще некрасив, очень бледен, худ, но обыкновенно грациозен, самолюбив и подвижен до нельзя, воинственен. Романтизм его чисто военный. Эротического романтизма у него нет. Критянин влюбляется, эпирот – никогда. Народные песни Крита исполнены эротизма. Песни Эпира сухи и строго воинственны. Вот какая разница. Различать же фракийского болгарина, я, сознаюсь, в 10 лет не выучился. Страница 68. Кто виноват, я или данные самые, не знаю. Что касается догородского населения, до лавочников, ремесленников, докторов, учителей и купцов, которые составляют так называемую интеллигенцию, и у греков, и у болгар, то между ними нет никакой разницы. Те же обычаи, те же вкусы, те же качества и те же пороки. Крепкая, более или менее строгая семейственность, удаление женщин на второй план в обществе во время сборищ и посещений, религиозность вообще более обрядовая, чем романтическая, и глубоко сердечная, если она искренна, или просто насильственная, лицемерная. Для поддержания национальной церкви, примером, чрезвычайное трудолюбие, терпение, экономия, расположение даже к скупости. Почти совершенное отсутствие рыцарских чувств и вообще мало наклонности к великодушию. Демагогический и конституционный дух воспитан и в греках, и в болгарах, с одной стороны, бессословностью Турции, или крайне слабую сословностью, несравненно слабее еще русской сословности, выраженной даже и в старой Турции, а с другой – тем подавленным свободолюбием, которое болезненно развивается в народах завоеванных, но не слившихся с своими победителями. Вообще и у болгар, и у греков мы находим расположение к так называемому прогрессу в делах государственных и сильный дух охранения во всем, что касается семьи. Выходит, что в политическом, государственном отношении и югославяне, и греки своим демагогическим духом больше напоминают французов, а в семейном отношении – германские народы. В этом отношении городские болгары и греки очень схожи между собой, составляют как бы антитезу психическую с великороссами, которые в государственном отношении до сих пор больше подходили по здравому смыслу и по духу дисциплины к старогерманскому гению, а в домашних делах по пылкости и распущенности к романцам, которым большинство из нас и теперь продолжает в этом отношении сочувствовать, вопреки всем справедливым увещеваниям и урокам строго нравственных людей. Страница 69. Итак, болгарин, психически похожий на самого солидного, терпеливого, расчетливого немца и ничуть не похожий на веселого, живого, более распущенного, но зато и более доброго, более великодушного великоросса. Воспитан греками и по-гречески. Он точно так же, как орудие греческой работы, как чех орудие немецкой, и точно так же обращен против новогрецизма, как чех направлен против германизма. Сходство между чехами и болгарами есть еще и другое. Чехи – католики, но католицизм у них не представляет существенного цвета на народном политическом знамени, как, например, у поляков. Он имеет пока еще у многих лишь силу личных привычек совести. Он имеет силу религиозную без поддержки политической. Напротив того, даже католицизм в политическом отношении связан у чехов с воспоминаниями горькими для национальной гордости, с казнью Гуса, с Белогорской битвой, с беспощадными распоряжениями императора Фердинанда II в 20-х годах 17 века. Демонстрации в честь Гуса, который боролся против католицизма, является теперь в Чехии национальными демонстрациями. И у новых болгар, как у нынешних чехов, религия личной совести населения не совсем совпадает с религией национального интереса. Большинство болгар этого еще, вероятно, не чувствуют по незнанию, но вожди знают это.